Вторая глава. Мы не можем ждать милости от природы. Взять их у нее – наша задача. Иван Мичурин. Как рождаются идеи? 2017 год. Я с головой погрузилась в новый проект сети гостиниц, который мы готовили к выходу на рынок. Наша команда превратилась в настоящий мозговой центр. Каждую неделю ключевые сотрудники собирались на стратегические сессии, где рождалась концепция инвест-отелей. Мы скрупулезно прорабатывали каждую деталь, от первого впечатления гостя до решения возможных проблем. Это был не просто рабочий процесс, настоящее творчество. Наши совещания проходили по особому сценарию. Мы создавали пространство, где можно было высказать любую, даже самую безумную идею. Опыт показал, жизнь непредсказуема, и иногда самые неожиданные решения оказываются гениальными. А нежизнеспособные концепции отсеивались сами собой. Главным было не ограничивать полет мысли на этапе генерации идей. «Фитнес-зал обязателен», — уверенно заявила Ольга, моя давняя подруга и партнер по бизнесу. «Вся молодежь сейчас помешана на здоровом образе жизни». «Лично я начинаю день с кофе, а не с тренировки», – парировал 25-летний Данил, наш руководитель проекта. «А лучше бы с сексом», – с ухмылкой вставила Женя, наш неугомонный маркетолог, любившая троллить Данила. Коллективный труд максимально эффективен, если базируется на общей креативной энергии. Как гласит народная мудрость, одна голова хорошо, а две лучше. Тогда 10 творческих умов – просто неудержимый генератор идей. Наша команда буквально расцветала в таких мозговых штурмах, предлагая решения одно оригинальнее другого. Кто-то ратовал за клуб настольных игр, другие мечтали организовывать тематические вечеринки и даже танцевальные вечера. Особенно трогательной была идея вечеров знакомств для одиноких гостей. Ведь так важно помочь людям найти друзей в чужом городе. Моя роль в этом творческом водовороте – это дирижер симфонического оркестра. Важно было и дать простор фантазии, и следить за таймингом, чтобы обсуждение не превратилось в бесконечные дебаты. Каждый участник должен был почувствовать свою значимость и возможность быть услышанным. Настоящий руководитель не тот, кто всегда впереди, а тот, кто умеет создать условия для раскрытия потенциала всей команды. Когда каждый сотрудник понимает смысл и цель своей работы. Когда он чувствует свою причастность к общему делу. Вот тогда и рождается тот самый командный дух, который движет проекты вперед. Многие ошибочно представляют мозговой штурм как хаотичный поток сознания. На самом деле это тонко организованный процесс, имеющий свою структуру и логику. Как хорошее вино требует определенных условий для созревания, так и гениальные идеи рождаются при соблюдении особых правил игры. Главное — найти баланс между свободой творчества и четкими рамками, которые не позволяют обсуждению потерять фокус. Во время мозгового штурма генераторы выплескивают фантазии, мотиваторы заряжают энергией, нормировщики берегут регламент, координаторы направляют поток, аналитики раскладывают мысли по полочкам, а критики отрезвляют, не давая улететь в облака. И среди этого созвездия ролей есть особая фигура — точка слива. Точка слива – также роль человека в процессе мозгового штурма, на которой все фокусируются, чтобы снять негатив. Это не просто роль, а своего рода эмоциональный амортизатор, принимающий на себя весь негативный заряд, который неизбежно возникает в жарких дискуссиях. Представь себе мудрого дирижера, который мягко гасит диссонансы, позволяя оркестру продолжать играть в унисон. Когда коллективная энергия бурлит, как горная река весной, поток мыслей может выходить из берегов. Участников порой заносит на поворотах. Появляются колкие реплики, кто-то невольно становится мишенью для шуток или даже легкого буллинга. Но в этом нет катастрофы. Просто такова природа творческого процесса, где эмоции неизбежно выходят на поверхность. Секрет успеха кроется в умении переводить эти всплески в конструктивное русло. Ироничные выпады и мини-конфликты – это как грозовой ливень, который не разрушает, а освежает. Они позволяют выпустить пар, сбросить напряжение. И, о чудо! После такой эмоциональной разрядки команда неожиданно находит новые, подчас гениальные решения. Главное – помнить. Точка слива не подавляет эмоций, а перенаправляет их энергию. Как опытный садовник формирует крону дерева, так и модератор мягко, но уверенно направляет бурлящий поток мыслей в плодотворное русло. Ведь после небольшой грозы воздух всегда становится чище, а идеи ярче. Так рождается продукт. Юристы и финансисты в нашей команде естественным образом взяли на себя роль критиков. Их острый глаз сразу ухватывал все возможные риски и подводные камни. И надо признать, без их трезвой оценки было бы не обойтись. Но если бы мы давали слово только им, наши апарт-отели так и остались бы красивой идеей на бумаге, утонув в ворохе сомнений и ограничений. Ведь бизнес — это как сад. Если только выпалывать сорняки, но не сажать цветы, красоты не добиться. На этих увлекательных сессиях я выступала в роли нормировщика и координатора. Следила, чтобы обсуждение не уходило в дебри, но при этом сохраняла творческий запал. Мы скрупулезно разбирали не только сам продукт, но и наших будущих гостей. И здесь открылась любопытная дихотомия. С одной стороны, наши клиенты — инвесторы, люди с опытом и расчетом, создающие себе пассивный доход. Их волнуют надежность и перспективы. С другой — те, кто будет снимать апартаменты и жить в них. Молодые креативные люди, которые хотят комфорта и веселья. Два таких различных мира должны были гармонично встретиться в концепции наших апартаментов. Особую ценность этим обсуждениям придавал возрастной разброс команды от 20 до 45 лет. Благодаря этому мы могли примерить на себя желания и проблемы каждого сегмента аудитории. Молодые сотрудники живо представляли, что будет ценить гость их возраста, а более зрелые коллеги помогали увидеть картину глазами инвесторов. Главная задача этого коллектива — собрать максимум идей и создать облако смыслов, из которого впоследствии формируется концепция. Концепция нашего инвест-отеля прошла удивительную трансформацию, став в итоге своей же лучшей версией. Когда мы задумали создать свой апарт-отель в Петербурге, рынок уже был переполнен конкурентами. Нужно было найти по-настоящему уникальное предложение. И нам это удалось. Мы разработали программу, которая позволила стать первыми, кто предложил инвестировать в недвижимость буквально метрами, начиная всего с 300 тысяч рублей. Наша идея была простой и гениальной. Продавать номера в апарт-отеле долями, начиная всего от 3 квадратных метров. Мы создали специальную линейку SML-инвестирования. S – Small. Малый инвестор от 3 метров квадратных, M – медиум, средний инвестор, целый номер, L – large, крупный инвестор, несколько номеров, XL – extra large, особо крупный, от 5-10 номеров со специальными скидками. Каждый инвестор получал право собственности на свои метры и договор обратного выкупа с гарантированной доходностью к моменту сдачи объекта. Это позволяло нам привлекать финансирование на этапе строительства, а инвесторам выгодно вкладывать даже небольшие суммы. К сожалению, эта прекрасная идея, возможность приобрести буквально несколько метров в будущем апарт-отеле с правом собственности и договором обратного выкупа, стала реальностью лишь для ограниченного круга инвесторов. Наше уникальное предложение для инвесторов категории S столкнулось с осторожностью регуляторов. Санкт-Петербургский Росреестр, хотя и не имел формальных оснований для запрета, отнесся к инновационной схеме с заметным скепсисом. Нам удалось провести не более 30 таких сделок, после чего пришлось выкупить все проданные метры обратно, конечно, с полной выплатой обещанных процентов. Жаль, что этот инструмент не получил развития. В сегодняшних условиях, когда недвижимость стала еще менее доступной, он мог бы помочь многим начинающим инвесторам сделать первые шаги в мире доходных инвестиций. Тот опыт доказал, иногда самые смелые идеи рождаются именно тогда, когда кажется, что все возможности уже исчерпаны. Одна в поле не воин. Признаюсь, далеко не всегда мне удавалось создавать нужную атмосферу в коллективе. Навыки коммуникатора пришли с опытом, а в детстве все складывалось иначе. В 5 классе мне выпала честь быть старостой. Звание почетное, но, как оказалось, весьма хлопотное. Особенно запомнился эпизод с подготовкой праздничного альбома к 23 февраля. Торжественное поручение я получила 22 февраля вечером. Видимо, педагоги свято верили в чудеса коллективного труда и считали, что мы справимся за ночь. Однако чудо не случилось. Мои одноклассницы, узнав о срочном задании, внезапно вспомнили о множестве неотложных дел. У меня репетиция, мне нужно помогать бабушке, я уже сплю. Отговорки сыпались, как из рога изобилия. В итоге коллективный проект превратился в мой персональный марафон. Не делать? Такой мысли у меня даже не возникло. Оставшись один на один с кипой фотографий, клеем и цветной бумагой, я ощущала себя настоящим героем-одиночкой. Руки лихорадочно вырезали, клеили, оформляли, а в голове не умолкал навязчивый голос перфекционистки. «А вдруг не успеешь? Подведешь учительницу? Все сразу поймут, что ты не справляешься». Мне казалось, что если я не сделаю альбом, мир рухнет. К утру альбом действительно превратился в маленький шедевр. По крайней мере, в моих глазах. Не сомкнув глаз ни на минуту, я с гордостью предстала перед классной руководительницей, держа в руках плод своей бессонной ночи. Фотографии аккуратно взяты в рамочке, описание подвигов выведено каллиграфическим почерком. «Молодец! Хорошо справилась!» — одобрительно кивнула учительница. Моя ответная улыбка скорее напоминала гримасу. За ней скрывались и усталость, и обида на одноклассниц, и странное чувство пустоты после столь эмоциональной ночи. Этот случай научил меня важной истине. Настоящий успех — это не когда ты делаешь все сама, а когда умеешь вдохновлять других, создавать команду и распределять ответственность. И жизнь, будто услышав мои мысли, вскоре предоставила возможность применить этот урок на практике. День самоуправления. В мои школьные годы я свято верила в абсолютное равенство людей. Казалось, что нет и не может быть различий ни в уме, ни в характере, ни в социальном положении. Это наивное убеждение нашло самое неожиданное подтверждение в Дне самоуправления, в том волшебном времени, когда школьная иерархия переворачивалась с ног на голову. Кто из советских школьников не помнит этот особенный день? Ученики примеряли на себя роли директора, завуча и учителей, а педагоги на один день превращались в прозрачные тени, самоустранялись от дел. Мы, дети, были в полном восторге от этой игры во взрослую жизнь, которая случалась лишь раз в году. Мне выпала честь стать учителем для второклашек. В свои 12 лет я подошла к задаче со всей серьезностью. Продумывала каждый момент урока, рисовала яркие плакаты, старалась сделать обучение по-настоящему увлекательным. Конечно, советские школьники вели себя иначе, чем современные дети. Но даже в те годы День самоуправления воспринимался скорее как веселый праздник, чем как учебный процесс. Все хотели развлечений. Кроме меня, юного педагога-идеалиста, мечтавшего увидеть плоды своих трудов. Я отчетливо осознавала главную задачу – привлечь и удержать внимание восьмилетних непосед. И знаешь что? В глубине души я была абсолютно уверена, что справлюсь. Мне казалось, я точно знаю, как найти общий язык с этими маленькими сорванцами. Нужно просто отыскать точки соприкосновения наших интересов. И, о чудо, моя затея сработала. Весь секрет оказался в правильно расставленных акцентах. Я превратила скучный урок в приключение, где вместо нудных примеров были веселые соревнования. Даже закоренелые хулиганы с задних парт неожиданно прониклись азартом. Их руки тянулись вверх, глаза горели, а в воздухе стоял настоящий спортивный накал. Особенный восторг вызвали командные соревнования, кто быстрее посчитает. А мои задачи со звездочкой, специально подготовленные сложные примеры, дети щелкали, как семечки, с неподдельным удовольствием и азартом. Ключ к успеху оказался прост – игровая форма и здоровая конкуренция. Мои маленькие ученики сидели с раскрытыми ртами до самого звонка, а я, как опытный режиссер, мастерски поддерживала интерес, подбрасывая в огонь искорки провокационных фраз. «Вы говорите, не понимаете математику? Да вы просто не пробовали ее по-настоящему. Хотите? Докажу». Тот день многому научил и моих маленьких учеников, и меня саму. Урок получился на славу, живой, насыщенный и, главное, по-настоящему полезный. Сейчас, спустя годы, мне хочется повторить этот опыт, прийти к современным подросткам и поговорить по душам о действительно важных вещах. Ведь детские сердца – самая благодатная почва, где могут прорасти семена любознательности, доброты и искреннего интереса к этому удивительному миру. Позиция руководителя чем-то похожа на роль учителя. Не научить, а раскрыть талант. Не вбить знания, а разжечь интерес. А главное, создать атмосферу для командной работы, где каждый может плодотворно и продуктивно проявить себя. Если ты это понимаешь, значит, уже на 50% тебя ждет успех в качестве руководителя. Бунтарский дух. Хорошо помню день переезда в Ленинград. Это было в 1989 году. Мы приехали всей семьей, поймали такси на вокзале и отправились к родственникам. Проведя последние 2 года в солнечном Баку, я была поражена, разглядывая в окно серый декабрьский Питер. И влюбилась. Да-да, с первого взгляда, с первого вздоха. В то время он еще звался Ленинградом, но уже тогда казался мне самым прекрасным городом на свете. Мы мчались с московского вокзала мимо величественных зданий, площадей, дворцов, мимо старинных доходных домов с их закаточными дворами-колодцами. А вокруг – люди, обычные прохожие, спешащие по своим делам. И мне так хотелось распахнуть окно и крикнуть им вслед. «Люди! Да вы понимаете, в какой красоте живете! Это же город-мечта!» Мы тогда поселились на окраине, но почти каждый день я выбиралась в центр вдохнуть эту неповторимую атмосферу, ощутить пульс города, его суету и движение на фоне строгой, но такой пленительной архитектуры. Северная столица казалась мне живым существом, дышащим, говорящим, зовущим за собой. Мы переехали, когда я была в старших классах и думала о поступлении, а вокруг уже витало предчувствие перемен. Гласность, перестройка, революционный дух, которым невозможно было не надышаться. Даже метро, даже эта толчая на эскалаторах казались мне частью большого, бурлящего потока жизни. После крошечных поселков на краю земли столичный драйв ударил в кровь, зажег душу. Питер, город 3 революций, вдохновлял и монументальностью дворцов, и этой бунтарской искоркой, что пряталась в каждом переулке. Энергия била через край. Хотелось мчаться, знакомиться, пробовать все на свете. Однажды летом мы с подругой, будто снова став детьми, нацепили клоунские носы и отправились гулять по Невскому, заражая всех вокруг смехом и беспечностью. И что ты думаешь? К вечеру у нас была целая свита поклонников. Видимо, мимо таких озорных и безудержно веселых девчонок пройти было невозможно. С тех пор, наверное, я и полюбила естественность в отношениях, когда все просто, искренне и от души. Мне всегда казалось, что жизнь слишком коротка, чтобы играть роли. Гораздо естественнее веселиться, быть настоящей и общаться без ненужных церемоний. Да, возможно, я слегка нарушительница общепринятых правил, но разве может сравниться живой, трепещущий душевный контакт с сухими догмами этикета? Моя любовь к непосредственному общению однажды привела меня к удивительной встрече. Все началось с тонкого искусства переглядываний, этого тайного языка взглядов, на котором говорят влюбленные. И представь, именно так, поймав на глазки, я встретила своего первого мужа. Однажды меня ждало маленькое приключение. Командировка в летний лагерь военного училища Ленинградской области. Тогда я работала машинисткой. И в мои обязанности входило печатать списки абитуриентов и другие материалы для приемной комиссии, что отнимало всего 3 часа в день. А остальное время... О, это было настоящее волшебство! Сухой сосновый бор наполнял воздух запахом хвои, которая стелилась под ногами душистым ковром. Лесное озеро манило прохладной гладью. В нем так приятно было купаться в летний зной. Но главное... Здесь собралась чудесная компания. Дети офицеров, такие же молодые и активные, как я сама. Мы без умолку болтали, смеялись до слез, шутили и заряжали друг друга безудержной энергией. Такое лето стало подарком. Легким, беззаботным и по-настоящему шикарным. И вот однажды наше идиллическое уединение нарушил шумный десант. 30 молодых студентов приехали на месячные сборы. В те времена... Правила знакомств с противоположным полом были куда строже нынешних. Но, как это часто бывает, случай все расставил по местам. Организовали волейбольный турнир. Нашла коса на камень. Команда офицеров против новоприбывших студентов. Я, как преданная болельщица своих, в одиночку противостояла целой армии поклонников, соперников. Их было человек 20, не меньше. Но мой звонкий голос, которому позже еще предстояло мне послужить, легко перекрывал весь этот гвалт. Среди всей шумной компании мое внимание привлек один парень. Его глаза, черные как ночь, казалось, излучали особый магнетизм. Мы не обменялись ни единым словом, но мое сердце вдруг застучало так, будто пыталось вырваться из груди. О, это волшебство взаимных взглядов. Мы переглядывались украдкой и, представь, прекрасно понимали друг друга без слов. Он взглядом пообещал найти меня, а я едва заметным движением глаз указала, в каком бараке меня искать. Так, в этом немом диалоге родилось наше первое свидание. Разве это не самая чистая романтика, когда двое понимают друг друга без единого слова? Эти 3 дня ожидания стали для меня настоящим испытанием. Без точного времени и места встречи я превратилась в затворницу, боясь на секунду отлучиться из барака, чтобы случайно не пропустить его приход. На работу я забегала стремительно, на 5 минут, не больше, придумывая самые невероятные причины, чтобы поскорее вернуться к своему посту ожидания. Странное состояние владело мной тогда. На 3 дня я практически забыла о сне, о еде. Но в этом было какое-то сладостное мучение. В груди поселились одновременно трепетное волнение и непоколебимая уверенность. Он обязательно придет. И вот, наконец, мой принц объявился. Начался наш роман. Мы гуляли и не могли наговориться друг с другом. Тогда же случился мой первый поцелуй. А еще выяснилось, что мы оба живем в московском районе, в Ленинграде. Поэтому прогулки после командировки продолжились уже дома. Парк Победы, Московский проспект – все эти места муж считал своей родиной. Мы могли ходить там вместе часами. Мой первый муж, Михаил, с полным правом мог бы получить звание главного развратителя образцовой пионерки. До встречи с ним я свято верила, что алкоголь – зло, мечтала о свадьбе с лимонадом, а проявление эмоций на людях – верх неприличия. Я была ходячим стереотипом. Комсомолка, спортсменка, просто красавица, с железными принципами. Шаг влево, шаг вправо считался побегом. Но Михаил бережно, как опытный экскурсовод, провел меня по запретным территориям молодежной культуры. Благодаря ему я открыла для себя ДДТ и русский рок. Научилась ценить легкую небрежность и перестала паниковать, если что-то шло не по плану. Он показал мне, что иногда можно и даже нужно забить на важные дела. Мир не рухнет. Первый брак стал для меня временем удивительных открытий. В первую очередь, самой себя. Я постепенно развязала тугой пионерский галстук, вышла из строя идеальных девочек и, наконец-то, вздохнула полной грудью. И это, моя дорогая слушательница, было здорово. Креатив или офис? Меня неудержимо манил блеск экранов и софитов. Я грезила не просто работой, а славой, узнаваемостью, восторженными взглядами прохожих. Телевидение казалось той самой волшебной дверью, за которой меня ждала совсем другая жизнь. 2 раза я шла на штурм актерского факультета и 2 раза возвращалась с разбитыми мечтами, но с непотушенным огнем в душе. Затем была идея стать диджеем на Европе Плюс. Мой голос, увы, не покорил строгих судей. Не сдаваясь, я пробовалась в школу Муз-ТВ. несколько месяцев училась, впитывала атмосферу музыкальной тусовки. Но в итоге мне мягко намекнули. Вы слишком серьезны для нашего формата. Возможно, вам стоит попробовать себя в новостях. И я попробовала. Пришла на питерское телевидение, полная надежд, и снова получила отказ. На этот раз с формулировкой, которая до сих пор заставляет меня улыбаться. Вы слишком милы для новостей. Нам нужны лица с более раздражающей внешностью. В качестве утешительного приза мне великодушно предложили поработать корреспондентом. Бесплатно, разумеется. Больше всего мне хотелось стать журналистом, но я предала свою мечту. В те неспокойные времена, когда я выбирала свой путь, творческие профессии казались родителям настоящей авантюрой. Наша семья прошла через все перипетии советской жизни. Мама, верная спутница отца военного, стучала на машинке в дальних гарнизонах, пока перестройка не перевернула все с ног на голову. Когда мы осели в Питере, произошло удивительное. Мама, поднявшись до заведующей сберкассой, стала зарабатывать 2 раза больше отца. Любопытно, как семейные профессии переплелись в наших судьбах. Мама – банковский служащий. Я начинала в финансовой сфере. Отец – военный строитель. И я впоследствии тоже пришла в строительство. А дочь моя, продолжая эту линию, стала архитектором. Настоящая банковско-строительная династия. Передо мной стоял нелегкий выбор. С одной стороны, заманчивая, но туманная перспектива бесплатной работы корреспондентом на ленинградском телевидении. С другой – стабильная банковская карьера. После долгих раздумий я сделала взрослый, хоть и непростой для себя выбор в пользу финансового сектора. Да, это был более приземленный вариант, но зато с четкими перспективами, в отличие от журналистики на общественных началах. Впервые в жизни я полностью самостоятельно принимала такое серьезное решение, и это далось мне нелегко. В тот переломный момент, когда я размышляла о поступлении в институт, после долгого разговора с мамой мне пришлось выбросить из головы свою блажь. Мой выбор сузился до двух лучших вузов города – легендарного Санкт-Петербургского государственного университета и престижного финансово-экономического института – ФИНЭК. По правилам того времени можно было подавать документы только в один вуз. После тщательного анализа я остановилась на ФИНЭКе, а именно – на самом элитном факультете «Финансы и кредит», который готовил будущую банковскую элиту. В нашей профессиональной среде существовало четкое разделение. СПбГУ давал фундаментальное академическое образование, а ФИНЭК – конкретные прикладные знания для работы в финансовом секторе. ФИНЭК привлек меня не только престижем, но и сугубо практичным подходом к образованию. Особенно меня заинтересовала новоиспеченная кафедра ценных бумаг. В те бурные времена становления рыночной экономики это казалось билетом в будущее. В отличие от классического университетского образования, ФИНЭК давал именно те знания, которые можно было сразу применить в реальной жизни, в этом новом, стремительно меняющемся финансовом мире. Банковская карьера в 90-е представлялась верхом успеха и благополучия. Я грезила о жизни в стиле лакшери, какой она тогда казалась со стороны. Выбрав вечернюю форму обучения, я убила сразу двух зайцев, получала образование и накапливала бесценный практический опыт. Пока мои однокурсники с дневного отделения по окончании вуза робко выглядывали из-за материнского крыла, я уже к выпускному имела за плечами солидный профессиональный багаж и даже успела попробовать себя в руководящей должности. Признаюсь честно, глядя на студентов дневного отделения, я иногда ловила себя на легкой зависти. У них было то самое братство, о котором снимают фильмы. Бесконечные тусовки, ночные посиделки в общаге, КВН, о котором я мечтала с детства. И это особая атмосфера беззаботной студенческой жизни. А у меня был жесткий график. Днем работа, вечером пары. Да еще и замуж вышла в 20 лет. Так что о классической студенческой вольнице оставалось только мечтать. А вот КВН мне хватало и в обычной жизни. С высоты прожитых лет понимаю, мой выбор оказался правильным. Да, во мне всегда билась творческая жилка, куда же без нее. Но природная склонность к системности и структуре все же перевешивает. Да и для руководящей позиции экономическое образование как крылья для птицы. И практично, и перспективы расширяет. Как знать, может, если бы я пошла на дневное, то сейчас с ностальгией вздыхала бы. Эх, надо было сразу практический опыт нарабатывать. Так что жизнь все расставила по местам. И я благодарна ей за такой расклад. КВН. Если собрать все забавные случаи из моей жизни, получится увесистый томик в стиле Денискиных рассказов. Только для взрослых. Особенно богат на курьезы наш семейный архив. Кажется, сама судьба подбрасывала нам сюжеты, достойные стендап-выступления. Правда, как это часто бывает, смешно становится лишь спустя годы. В момент происшествия мы чаще хватались за голову от ужаса, чем за живот от смеха. Один из таких перлов случился на корпоративе в честь 23 февраля в конце 90-х. По иронии судьбы, мы с мужем отмечали этот мужской праздник порознь, каждый в своем коллективе. Наша женская компания, не ограничившись офисными посиделками, продолжила веселье у одной из коллег. Когда я, наконец, собралась домой, за окном бушевал настоящий питерский мороз. Минус 25. Да еще и с фирменным легким бризом с Финского залива. Но я была готова к такому повороту. Пуленепробиваемые ритузы и верная дубленка создавали эффект термоса. Снаружи ледяной ветер, а внутри приятное послекорпоративное тепло. Я, наконец, добралась до родного подъезда, но радость от возвращения домой длилась ровно до первой попытки открыть дверь. Супруг, празднующий День защитника Отечества с особым размахом, явно устроился дома поуютнее. И, что характерно, позаботился о своей неприкосновенности и закрылся на собачку. Открыть снаружи такой замок невозможно. Невзирая на мои звонки, супруг досматривал третий сон и дверь мне не открыл. Окно – 13-й этаж, не самая подходящая высота для импровизированного восхождения. Беглый взгляд на часы добавил ситуации пикантности. Без 15 полночь. «Класс!» – пронеслось в голове. Не День защитника Отечества, а новогодняя ночная веселуха. В последний раз, отчаянно пнув дверь, на всякий случай, вдруг с пятой попытки сработает, я осознала всю безнадежность положения. Оставался один вариант – вернуться к подруге. Словно героиня боевика на последнем издыхании, я рванула к метро, мысленно умоляя судьбу, чтобы помогла успеть на последний поезд. И, о чудо, мне повезло. Синяя ветка еще работала. Но радость была недолгой. У дверей Светланы меня ждало горькое прозрение. Подруга пребывала в том же нежном состоянии, что и мой благоверный. Правда, жила она на первом этаже, что вселяло слабую надежду. Я принялась барабанить в окно. Сначала деликатно, потом все настойчивее. Ответом мне была лишь тишина. Не ночевать же на улице? Ну нет. Еще не родилась та ситуация, которая заставит меня опустить руки. К этому моменту и праздничный настрой, и легкое головокружение от алкоголя полностью испарились. Зато появилось трезвое, во всех смыслах, понимание ситуации. Варианты такси или гостиницы отпали, кошелек после праздника печально пустовал. Оставался только один путь – пешком через спящий город к родителям мужа в Московский район. Далековато, зато бесплатно. Фонари, как верные стражи, освещали мой ночной маршрут, добавляя капельку уюта в это морозное приключение. Я шагала бодро, демонстрируя всей северной столице, что питерские девушки не боятся ни холода, ни позднего часа. И вот, через 40 минут моего триумфального шествия, рядом притормозила машина. Внутри веселая компания. Два парня спереди, две девушки сзади. «Поехали с нами в клуб», – донеслось из машины предложение, сопровождаемое радостными возгласами. Я лишь покачала головой. «Нет уж, мне бы домой добраться». «Да брось ты эти глупости, едем веселиться», — не унимались они. Но я снова отрицательно замотала головой. «Ладно, садись, подбросим тебя», — сжалился водитель, узнав, куда мне нужно идти. Компания в машине казалась вполне безобидной. Смеющиеся лица, непринужденная болтовня. Но где-то, глубоко внутри, все равно копошился червячок тревоги. Мой мозг устроил настоящий совет мудрецов. С одной стороны, незнакомые люди в темное время суток. С другой, 2 часа пешком по ледяному безлюдному городу. Выбор, если честно, напоминал выбор между чумой и холерой. Но мороз за окном и усталость в ногах перевесили. Я сделала глубокий вдох и робко открыла дверцу автомобиля. Как оказалось, мои страхи были напрасны. Эти ангелы-хранители в образе обычных парней и девушек действительно просто подвезли меня. 3 часа ночи я оказалась хоть и не у самой двери, но гораздо ближе к заветной цели. И знаешь что? В тот момент мне показалось, что все люди на свете – братья. Ну или, по крайней мере, очень милые, отзывчивые незнакомцы, которые могут выручить тебя в трудную минуту. Мой ночной поход постепенно превращался в настоящее испытание на прочность. Одна улица сменяла другую, но в моем измученном сознании они уже сливались в бесконечный лабиринт. Дома с темными окнами, сугробы, переулки и подворотни. Хотя, если смотреть с позитивной стороны, все эти подворотни оказались абсолютно пустыми. Еще бы, добрый хозяин в такую погоду и пса из дома не выпустит. Лишь я одна продолжала свой путь, наслаждаясь освежающим питерским ветерком, который, казалось, пробирал до самых костей. Когда стрелки часов приблизились к 5 утра, я, наконец, добралась до заветного дома. Каково же было мое разочарование, когда в ответ на отчаянный стук в дверь меня встретила лишь гробовая тишина. Родственники крепко спали и не слышали мою мольбу о помощи. В этот момент мне хотелось просто сесть на ступеньки и разрыдаться от бессилия. Я на минутку замерла. Но все-таки нет. Собрала остатки воли в кулак и отправилась прямиком на работу. Еще 15 минут ходьбы, и вот я в стеклянном тамбуре офиса, где крайне удивленный охранник только развел руками. «Не по уставу вам открывать, извините». Казалось, сама судьба решила проверить, насколько крепки мои нервы в этот поистине незабываемый праздничный день. Вконец измученная, промерзшая до костей и кипящая от негодования, я выразительно показала охраннику на телефон, требуя позвонить начальнику службы безопасности. Бедняга долго упирался. Кто же решится тревожить руководство в предрассветный час? Но под моим настойчивым, почти гипнотическим взглядом он все же сдался и набрал номер. «Впускай!» — прозвучало распоряжение сверху, и вот я, злая как 1000 фурий, наконец-то в своем кабинете. Тепло, тишина и корпоративный диван, который в тот момент показался мне райским ложем. 2 часа блаженного сна, и меня будят телефонные трели. На проводе мой супруг, голос которого дрожит от гнева. «Где ты была всю ночь?» Я сделала глубокий вдох. Мысленно сосчитала до 10. А может, и до 20. Я ответила ровным, спокойным голосом. В такие моменты понимаешь, мой решительный характер действительно помогает выбраться из любых передряг. Но главное оружие — это дипломатия. Опыт научил меня. Прежде чем сказать, подумай. Как оказалось, дорогая слушательница, всего одно неосторожное слово может разрушить то, что строилось годами. Бандитский Петербург. Мне в мельчайших деталях запомнился один вечер в Петербурге нулевых. Того самого времени, когда случайная встреча с ворами могла произойти с каждым прохожим. Возвращаясь с дочкой из магазина в съемную квартиру, я несла не только тяжелые пакеты, но и целый ворох тревожных мыслей, в голове крутилось. Не хватает денег на платье для дочки, муж в бесконечной командировке, кран на кухне протекает, расходы на няню неподъемные, а в садик попасть — задача из разряда фантастики. В сознании кружился целый рой женских мыслей, назойливых, как осы в знойный полдень, от которых ни спрятаться, ни скрыться. Погруженная в раздумья, я подошла к подъезду. «Доброго вечера!» — раздался рядом бархатный голос. Перед нами распахнул дверь молодой человек, озаренный светлой улыбкой, от которой в душе сразу потеплело. «Проходите, пожалуйста, я вам придержу дверь». Тут же подхватил второй, словно рыцарь из старинной сказки, возникший в самый нужный момент. «Спасибо», — ответила я, тоже невольно улыбаясь. А про себя подумала. «Какие же приятные воспитанные соседи! Настоящие джентльмены!» Каких сейчас днем с огнем не сыщешь. Хотя, с какого они этажа? Что-то не припоминаю. Парни ненадолго отвлекли меня от потока угрюмых размышлений. Я напрягала память, пытаясь вспомнить, с какого же они этажа. Но нужный файл в голове упорно отказывался открываться. Зато мой взгляд неожиданно зацепился за большую сумку в руках одного из них. Эту я узнала бы из 1000. Черная, добротная, с полустертой надписью «Петр I». Это был наш лотерейный приз. Таких сумок я ни у кого больше не видела. «Божечки мои, да нас же грабят!» — вдруг пронзило меня, как удар тока. В следующий миг я уже неслась на 2-й этаж, стремительная, как ястреб, заметивший добычу. Дверь нашей квартиры была приоткрыта, и от этого зрелища меня накрыла волна чистейшей ярости. «Нет уж!» Свои скромные пожитки я просто так какому-то проходимцу не отдам. Не раздумывая, я развернулась и помчалась вниз по лестнице, уже высматривая впереди того самого джентльмена с моей сумкой. Я на секунду остановилась у лестницы и сказала своей 1,5-годовалой дочке: «Держись за перила и никуда не уходи». Сейчас, вспоминая тот случай, я поражаюсь собственной безбашенности. Ну, серьезно. что я могла сделать против двух крепких парней, даже если бы их догнала. Но в тот момент я неслась, забыв про все на свете, с криком «Держи, вора!» таким громким, что, кажется, его слышали даже на соседней улице. Мне было абсолютно плевать, как это выглядит со стороны. Пусть растерянная, пусть смешная, но я рвалась в бой за свое добро с упорством цепкого бультерьера. А теперь, когда эмоции улеглись, в голове невольно всплывает забавная присказка. «Хочешь обескуражить вора? Ломай дверь изнутри». Видимо, в моем случае сработало что-то похожее. Только вместо двери я, кажется, слегка надломала чье-то представление о легкой наживе. Обижают? Что делать? Дать отпор? Нет возможности? Подними шум. Каково же было мое удивление, когда грабители, увидев эту разъяренную фурию в юбке, то есть меня, так растерялись, что буквально выронили мою драгоценную сумку. Их добыча сократилась до старого видеомагнитофона. Но те два вора – просто школьники. Через какое-то время в подворотне города на Неве я встретила настоящего маньяка. В ту пору мы с супругом обживали уютную комнату на Кирочной улице. Если бы все проблемы ограничивались только выбором обоев. Но нет. На работе меня ждала настоящая цифровая революция. Наш банк переходил на новую систему бухгалтерского учета. Представь только, вчерашние аккуратные девятизначные номера счетов вдруг раздулись до громоздких двадцатизначных монстров. Сроки поджимали неумолимо. И я ночи напролет превращала старые цифры в новые, терпеливо переводя остатки и добивая документы. Так, между дежурными чашками кофе и вздохами над калькулятором, мне довелось стать скромной, но важной участницей великой эпопеи банковской автоматизации. Кто бы мог подумать, что история творится не только в учебниках, но и в наших с вами офисах, среди кип бумаг и мерцающих экранов. В тот период моей жизни поздние возвращения с работы стали скорее правилом, чем исключением. Помню, как однажды, предвосхищая возможные вопросы супруга, я даже прихватила с собой официальную справку за подписью молодого начальника. Подтверждаем, что Павлюкевич Марина Валерьевна в ночное время занималась переводом плана счетов, а вовсе не тем, о чем бы вы могли подумать. Мы с руководителем решили, что шутка сгладит ситуацию. Однако мой благоверный, вместо того, чтобы оценить этот порыв корпоративного юмора, с возмущением разорвал бумагу в клочья. Пришлось потратить немало времени на объяснение. Но, увы, это не отменило моих ночных бдений среди бесконечных цифр и документов. После очередной работы допоздна я шагала по холодным и неприветливым улицам ночного Петербурга. А когда вышла из маршрутки, меня сразу окатило леденящее душу чувство. За мной кто-то неотступно следует. Это не было паранойей. Спиной я буквально чувствовал чужой взгляд, тяжелый и пристальный. Дважды обернувшись, мельком заметил невысокую мужскую фигуру. Может, просто попутчик? Пыталась успокоить себя, ускоряя шаг. Но незнакомец тут же подстроился под мой ритм. Свернув в знакомую подворотню в надежде срезать путь, я услышала за спиной участившиеся шаги. Он продолжал меня преследовать. Дрожащими пальцами набрала код на подъездной двери и с ужасом поняла. Он успел проскользнуть за мной. Осознав, что ситуация принимает опасный оборот, я мгновенно проанализировала свои шансы. Мой преследователь оказался субтильным мужчиной. Я же высокая, статная, крупная девушка. Физически он был мне не ровня. Однако это не помешало мне до самого подъезда сжимать в кармане массивный ригельный ключ. На всякий случай. В жизни ведь всякое бывает. Когда я начала подниматься по лестнице, произошло то, чего я подсознательно ожидала. Незнакомец внезапно бросился на меня, его руки потянулись под мою юбку. Но в тот же миг, собрав всю свою ярость, я резко развернулась и со всей силы ударила его ключом по шее. Эффект превзошел ожидания. Мой обидчик присел от неожиданности, после чего пустился на утек так быстро, что, казалось, оставил после себя дымящийся след. На следующее утро в офисе я, смеясь, делилась с коллегами. Ну, надо же, как ему не повезло с жертвой. Нашел себе легкую добычу. Но вместо ожидаемого смеха увидела лишь бледные лица и испуганные взгляды. Ты вообще понимаешь, в какой ужасной ситуации оказалась? Это же чистой воды везение, что все так закончилось», — почти хором воскликнули подруги. Их искренний страх оказался заразительным. Вдруг, осознав весь ужас произошедшего, я почувствовала, как по спине пробежали мурашки. В тот же день твердо заявила начальнику. «Все. Точка. Либо компания оплачивает мне такси после 9, либо ночных смен больше не будет». Вывод? Слабоумие и отвага – прекрасный девиз для анекдотов. Но в реальной жизни лучше руководствоваться здравым смыслом. Помни, даже самым храбрым иногда стоит включать режим самосохранения. Бюджетное правило. Я давно убедилась, что жизнь – самый мудрый, хоть и строгий учитель. Порой она ставит перед нами выбор, который не сможет придумать даже самый изощренный сценарист. Хотя, если честно, в ретроспективе такие ситуации часто кажутся забавными. Вот только в момент принятия решения смеяться почему-то совсем не хочется. Так случилось и в тот раз, когда мне пришлось делать выбор между возвышенным и приземленным, между пищей духовной и самой что ни на есть материальной. Было это в мои 23 года, во время долгожданного отпуска на юге. Мы с мужем 10 дней наслаждались беззаботным отдыхом, купались, ездили на экскурсии, веселились на полную катушку. И вот, когда отпуск подходил к концу, мы обнаружили, что наш безудержный гедонизм оставил после себя не только приятные воспоминания, но и совершенно пустой кошелек. Собрав последние деньги, мы едва смогли купить скромный запас жареных пирожков и бутылку кока-колы. Да еще оставили немного на трамвай до дома. Как же мы тогда наивно полагали, что этого хватит на 2 дня пути. Но мой желудок отверг эту провизию, отказавшись от такого количества сахара и холестерина. И настоящим испытанием стало соседство с, пожалуй, самой застольной семьей во всем СНГ. Едва устроившись на своих местах, они буквально превратили наш скромный уголок в филиал гастрономического рая. Стол мгновенно покрылся таким изобилием явств, что у половины вагона непроизвольно потекли слюнки. О, этот пир! Копченые колбаски с аппетитным блеском, розовые ломтики ветчины, золотистая курочка, аккуратные половинки яиц с нежными желтками. А какие там были сыры! И пушистые беляши, и тонкие, почти прозрачные блинчики, и этот божественно пахнущий лаваш, теплый, только что из печи. Но истинным шедевром стал сочный астраханский арбуз, который при разрезании издал тот самый хруст совершенства. Его сладкий медовый аромат мгновенно разнесся по всему вагону, довершая гастрономическую пытку соседей. В общем, зверски голодная, я ехала в плацкарте-ресторане, в котором от запаха вкусной еды можно было сойти с ума. Внутри меня бушевала настоящая буря, желудок предательски урчал, а слюнки текли рекой. Но внешне я оставалась невозмутимой. Воспитанная девочка из хорошей семьи просто не могла позволить себе попросить еду у незнакомых людей, даже если бы от этого зависела ее жизнь. Как оказалось, мои соседи были не только страстными гурманами, но и заядлыми книголюбами. Помимо гастрономического изобилия, они устроили в купе настоящий передвижной культурный центр. Классическая литература соседствовала с современными бестселлерами, свежие газеты с глянцевыми журналами, а для любителей интеллектуальных развлечений имелся целый арсенал кроссвордов. Казалось бы, можно было хотя бы попросить почитать газету, чтобы отвлечься от мыслей о еде. Но нет, даже на это простое действие моя застенчивость не позволила решиться. Так я и провела весь путь, разрываясь между голодом и гордостью, между желанием и воспитанием. Просить было неудобно. От безысходности я предавалась самым унылым занятиям. Тоскливо разглядывала потолок, наблюдала за мелькающими за окном пейзажами и бесцельно рылась в карманах. И, о чудо! Помимо заветных монеток на трамвай, мои пальцы наткнулись на неожиданный сюрприз. Скромную 5-рублевую монетку, притаившуюся в складках ткани. Казалось, сама судьба мне улыбнулась. Едва я успела порадоваться внезапному богатству, как поезд сделал остановку. Мы с мужем вышли на перрон, где меня сразу окутал манящий аромат свежеприготовленной еды. Спасение ликовало все мое существо. Однако радость была преждевременной. Рядом с прилавком, где продавались сочные котлеты с хлебом, красовался книжный ларек. Так я оказалась перед самым сложным выбором в своей 20-летней жизни. Замершая у прилавка, я мысленно металась между двумя соблазнами. Книга или котлета? Котлета или книга? Вопрос, достойный шекспировских страстей. «Книжку, пожалуйста», — я протянула монетку. В этот момент меня осенило. Котлета, пусть даже самая аппетитная, принесет лишь мимолетное удовольствие. Через час от нее не останется и следа, а голод вернется с новой силой. Зато книга... О, это совсем другая история. Она обещала стать верным спутником на весь оставшийся путь, унося в мир захватывающих приключений, где можно забыть и о пустом желудке, и о тряске вагона, и о нескончаемых часах дороги. С тех пор подобных гастрономических казусов в моей жизни больше не случалось. Я усвоила этот урок на всю оставшуюся жизнь. Теперь я тщательно просчитываю бюджет, оставляя солидные запасы на еду и на воду при любых обстоятельствах. Планирование и бюджет — не скучное офисное определение. Это инструменты, которые помогут тебе во всех жизненных обстоятельствах.